Глава 38. Фон Гадке хворает, трясется и принимает важное решение. Господин Оберфобер Гогер Драмхам, шнапсфюрер фон Гадке, очень хворал. Он очень захворал сразу, как вернулся от генерала Шито-Крыто. Ведь впервые в жизни не фон Гадке обманул, а его фон Гадке обманули. Ведь впервые в жизни не фон Гадке сподличал, а ему сделали подлость, да еще самым подлым образом. Как говорится, вор у вора дубинку украл, да еще язык показал. Фон Гадке согласился быть высоким гостем низенького роста у генерала Шито-Крыто, потому что рассчитывал его надуть и выманить у него хотя бы парочку шпиончиков. Надеялся фон Гадке и денежек выпросить, а может и орден с несколькими медалями, да и гавриков своих продать. А что получилось? Смертельное обязательство получилось. Лежать было неудобно, потому что санитары крепко-накрепко привязали фон Гадке веревками к кровати. Дело в том, что когда он вспоминал о своем недавнем визите в гроб и молнию, его так трясло от злости, что он слетал с кровати и больно и долго стукался об пол головой и другими частями своего тельца. А привязанный он трясся вместе с кроватью и, по крайней мере, не ушибался. Только что-то в голове встряхивалось, и он некоторое время ничего не соображал. Шпионить за самим собой – это чудовищно, мерзко, глупо. У самого себя красть секретную документацию – это издевательство. Да и своими гавриками он был огорчен безмерно. Правда, драка – не самое главное в их профессии, тем более что шпиончиков было 28 штук. И все же это поражение. Значит, гаврики нуждаются в серьезном усовершенствовании. А серьезно усовершенствовать их будет уже генерал Шито-Крыто или фон Гадке для генерала Шито-Крыто. Тут его, то есть господина Оберфобер Гогер Драм Хам Шнапсфюрера, так трясло от злости, что кровать опрокинулась, и он оказался под нею. Надо учесть, что фон Гадке, как всякий малорослый недомерок, любил окружать себя огромнейшими вещами, и кровать он себе потребовал размерами за штрафную футбольную площадку. Оказавшись придавленным этой огромнейшей кроватью, фон Гадке сразу перестал трястись. И правильно сделал, а не то его бы расплющило насмерть. А сейчас ему расплющило только губы, да нос свернуло на бок, и дышать было почти невозможно. Не было возможности позвать на помощь. Следует знать, что люди, которые любят другим причинять боль, сами боли не выносят. А уж как поиздевался над людьми фон Гадке во время последней большой войны. Он их и собаками травил, и газами отравлял, и голодом и холодом морил, и расстреливал, и вешал. Особенно любил он издеваться над детьми, хорошо понимая, что если они будут хорошо себя вести, из них вырастут замечательные люди, которые его фон Гадке и ему подобных в порошок сотрут. И он все сделал для того, чтобы они не выросли. Детей он до того ненавидел, что собственных сыновей или дочерей у него никогда не было. Лежал он придавленный кроватью и удивлялся, что все еще дышит, хотя дышать было почти невозможно. В головке даже мысли были, какая ему разница, кому служить, то ли командованию этому ли. Важно, что командованию, и важно, что против людей, и особенно против детей. Вот и будет он служить не начальнику центр-хаб-штаба барону, барану, а начальнику гроба и молнии, генералу Шито-Крыто, хе-хе-хе. Внезапно он почувствовал, что головка его постепенно расплющивается, и он начинает умирать. И, теряя сознаницы, господин Оберфобер Гогер Драм Хам Шнапсфюрер по кличке дядя Съем яростно пожалел о том, что без него людям жить будет безопаснее. А он так и не успел сделать человечеству величайшую пакость. К несчастью для человека, именно в этот самый момент пришли санитары, освободили фон Гадке, подождали, пока он не придет в себя. «Дайте мне укол, чтобы меня не трясло», — завопил он, увидев в зеркале свою сплющенную головку, расплющенные губы и свернутый на бок нос. «Дайте мне укол, а то я совсем разобьюсь». Ему всадили 14 уколов, и фон Гадки с блаженством вытянулся на огромнейшей постели. Трясти его больше не трясло, только ножки часто дергались, да уши больно шевелились и вытягивались. Ну что ж, он будет служить генералу шито-крыто. Предать свое родное начальство тоже очень приятно, а работа останется прежней. А денежек будут платить больше, а пакость человечеству он все-таки сделает. «Но-но!» – закричал фон Гадки. «Но! Но ведь и генерал шито-крыто может его, фон Гадки, предать. Как говорится, за милую душу и с истинным наслаждением. А что нужно сделать для того, чтобы тебя кто-нибудь не предал? Надо срочно, хихе, предать того, кто может предать тебя». От этой прекрасной мысли на душонке у фон Гадки стало светло и радостно. На мгновение даже закружилась от счастья сплющенная головка, сладостная истома разлилась по низенькому тельцу, и страх прошел. Нет, не собирается фон Гадки умирать, а собирается фон Гадки предавать. И освободившись от страха, из-за которого, кстати, и совершаются многие предательства, фон Гадки потребовал еды. На голодный желудок, если вы помните, он соображал совсем худо. Из-за голода он и подписал свое смертельное обязательство к генералу шито-крыто. А ел он много еще и потому, что до сих пор надеялся хоть немного да подрасти. Фон Гадки глотал пищу и бормотал: «Предам, продам, препродам». Но в предательстве, как и в всяком другом деле, одного желания мало, требуется еще и умение. Фон Гадки по опыту знал, что многие были бы гораздо предать, даже знали, кого предать, а вот как – не ведали. И он думал, а как же препродать генерала шито-крыто? В головке фон Гадки медленно возникала маленькая мыслишка, такая маленькая, что он не мог ее уловить. Постепенно мыслишка росла, росла, и часа через 4 заполнила всю фон Гадскую головку целиком. Головка отяжелела. Фон Гадки перестал есть. Сердечко сладко заныло от нахлынувшей на него невероятнейшей подлости. «Берегись!» — свистящим шепотом прошептал господин Оберфобер Гогердрамхамп Шнапсфюрер. «Съем я тебя, генерал шито-крыто, скушаю!»